Вы приняли это известие с недоверием, выраженным в весьма грубой форме. Почему? Потому что это нелепость. Кимбл уже терял самообладание. Чепуха! Прежде вы говорили чушь. Почему? Потому что это чушь. Я пришел не для того, чтобы вести подобные споры. Когда полиция, столкнувшись с трудностями, не может объяснить то, что недоступно ее пониманию, она дает волю фантазии, лишь бы оправдать себя. Хорошо, я это понимаю. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, как он это умеет, но зачем заставлять меня участвовать в этом? Увольте. Я занятый человек, у меня есть дела посерьезней. Вы ошиблись, мистер Вульф. Я пришел к вам не потому, что я в смятении, и, разумеется, не для того, чтобы вы меня пугали. Я пришел потому, что полиция собирается втянуть меня в свои нелепые истории. А это может повредить мне, создает шумиху вокруг моего имени, чего я, разумеется, не хочу допустить. Ваш помощник дал мне понять, что вы можете помочь мне избежать этого. Если вы готовы, я заплачу вам за это. Если нет, я найду кого-нибудь другого. Да. Вульф откинулся на спинку кресла и, чуть прикрыв глаза, изучал лицо гостя. Наконец он покачал головой. Боюсь, я не смогу помочь вам избежать неприятностей с полицией, мистер Кимбл. В лучшем случае я мог бы помочь вам избежать смерти, но и в этом я полностью не уверен. Я никогда не надеялся ее избежать. Не уклоняйтесь от сути вопроса. Я говорю о нависшей над вами угрозе насильственной смерти. Если я еще не распрощался с вами и продолжаю отрывать вас от важных дел, то это не только потому, что вижу, как вы, словно глупец, идете навстречу смертельной опасности. Я воздерживаюсь от многих христианских порывов, ибо считаю, что человека нельзя спасать принудительными методами. В данном случае мною движет еще и личный интерес. Миссис Барстоу предложила награду в 50 тысяч долларов тому, кто найдет убийцу ее мужа. Я намерен найти его. А чтобы сделать это, я должен знать, кто пытался убить вас 4 июня и, бесспорно, попытается снова сделать это, если его не остановить. Если вы поможете мне, это будет на пользу и вам, и мне. Если нет, тогда лишь какая-нибудь его ошибка при второй, уже успешной попытке сможет помочь мне уличить убийцу и отдать в руки правосудие за оба преступления. Что ж, я согласен на любой вариант. Кимбл недоуменно покачал головой, но не встал, а продолжал сидеть в кресле, не выказывая никакой тревоги, а всего лишь интерес. «Вы прекрасно говорите, мистер Вульф. Не думаю, что вы можете быть мне полезным, потому что вы, как и полиция, верите во всякие неправдоподобные истории, и тем не менее вы прекрасный оратор». «Благодарю вас. Вам нравятся люди, умеющие хорошо говорить?» Кимбл согласно кивнул. «Я люблю все хорошее. Хорошую речь, хорошую торговлю, хорошие манеры, хорошую жизнь. Я не имею в виду богатство, роскошь. Я сам пытался жить хорошо и хочу верить, что все этого хотят. Я знаю, некоторым это не удается, но верю, что они все же стремятся. Когда мы ехали в машине с вашим помощником, я думал об этом. Я не хочу сказать, что то, что он мне говорил, не произвело на меня впечатлений. Конечно, произвело. Но когда я настаивал, что это чушь, я искренне верил в то, что говорю, и придерживаюсь такого убеждения и сейчас. И тем не менее, это заставило меня призадуматься. А что, если действительно кто-то хотел меня убить? Кто бы это мог быть? Он остановился. Вульф негромко спросил. «Да, кто?» «Никто», подчеркнуто произнес Кимбл. Я про себя подумал, что если этот человек превратится, как Барстоу, в труп, на который поостережется сесть даже изголодавшийся комар, я подам в отставку. Как-то мне довелось встретить человека, который убил двух своих коллег только за то, что им больше его повезло в торговле лошадями, заметил Вульф. Кимбл рассмеялся. Хорошо, что он торговал лошадями, а не зерном. Если бы этот метод усреднения прибыли получил всеобщее распространение в бизнесе, Я был бы убит не единожды, а миллион раз. Я отличный торговец. Это единственное, чем я могу гордиться. Я люблю зерно. А вы, наверное, любите фантастические ситуации, хорошее убийство. Что ж, это ваш бизнес. Я же люблю пшеницу. Представляете, мировой запас пшеницы составляет 700 миллионов бушелей. И я знаю, где в эту минуту находится каждый бушель из этих 700 миллионов. Обратите внимание, каждый бушель. У вас одного, небось, около сотни бушелей, или более того, не так ли? Полюбопытствовал Вульф. Представьте, ни одного. Я сейчас не делаю ставок. Завтра, возможно, или через неделю. Я совершил немало сделок, и все удачные. Я всегда играю по правилам. Вот о чем я думал, когда я ехал к вам. Я не знаю всех деталей, дело барству, лишь то, что писали в газетах. Насколько я знаю, клюшку не нашли. Думаю, ее никогда и не было. Даже если клюшка будет найдена и окажется той, что я дал барству, чтобы сделать первый удар, все равно я не поверю, что кто-то собирался с ее помощью убить меня. Я всегда придерживался правил, я играл честно, как в делах, так и в личной жизни. Он остановился. «Есть множество способов причинить зло», – почти под нос пробормотал Вульф. «Прямо, косвенно, материально, духовно, банально, фатально. Я никому не причинял зла». «Вы так думаете. Помилуйте, так ли?» «Смысл святости в искуплении. Если позволите, приведу в пример себя. Кому я причинил зло? Просто не знаю, почему в вашем присутствии меня тянет на покаяние. Забудьте об убийстве барству, тем более, что для вас это просто чушь. Забудьте о полиции. Мы найдем способы избавить вас от их надоеданий. Мне нравится беседовать с вами, если, конечно, вам позволяют ваши неотложные дела. Надеюсь, я не отрываю вас от какого-то срочного дела». «Нет, не отрывайте». Кимбл был крайне польщен. «Срочные дела я решаю немедленно. Моя контора целую неделю прекрасно обходилась без меня, поэтому лишний час моего отсутствия делу не повредит». Вульф, понимающе кивнул. «Хотите стакан пива?» «Нет, спасибо, я не пью». «А...» Вульф нажал кнопку звонка. «В таком случае вы необыкновенный человек, сэр. Вы приучили себя к воздержанию, вы прекрасный бизнесмен и к тому же еще и философ. Один стакан пива, Фриц. Но мы говорили о зле, и я грозил вам исповедью. Итак, кому я причинил зло?» «Это риторический вопрос. Я не разбойник, мне присущи романтические порывы, и при всем при этом я порой удивляюсь, что все еще жив. Год назад человек, сидевший в кресле, в котором сейчас сидите вы, поклялся убить меня при первом удобном случае. Я вышиб из-под него, как говорится, фундамент его благополучия и сделал это из чисто корыстных целей. В нескольких кварталах отсюда живет замечательная умная женщина, чей аппетит и настроение существенно улучшились бы, если бы она получила известие о моей смерти. Я мог бы до бесконечности приводить подобные примеры. Но есть и такие, в которых трудно сознаться и еще труднее простить. Спасибо, Фриц». Вульф вынул пробочник из ящика, открыл бутылку, бросил крышку в ящик и снова задвинул его. Наполнив стакан пивом, он залпом выпил его. «В каждом деле свой риск, и об этом следует помнить», — заметил Кимбл. Вульф кивнул. «Вас опять заговорил философ. Бесспорно, мистер Кимбл, вы человек образованный и начитанный. В таком случае вам будет понятно некое необъяснимое состояние, побуждающее вас, в данном случае я говорю о себе, решаться на действия, которые при других обстоятельствах безоговорочно считались бы достойными осуждения. В этом доме на верхнем этаже живет женщина, которая не может желать мне смерти только потому, что в ее сердце нет места злобе и ненависти. Каждый день, каждый час я причиняю ей страдания. Я знаю это, и это мучает меня. И все же я продолжаю приносить ей горе. Вы должны понять, насколько темны и неразгаданы такие психологические состояния, и поэтому поймете глубину моих страданий, если я вам скажу, что эта женщина – моя мать». Я, добросовестно все записывавший, при этих словах с удивлением посмотрел на Нира Вульфа, ибо он говорил с такой убедительностью, а голос его был тихим и ровным, что создавалось полное впечатление огромных усилий, с которыми он пытался скрыть то, что творится у него в душе. На мгновение я даже посочувствовал бедной старушке, хотя самолично каждый месяц отчислял от нашего дохода некую сумму и отсылал ее в Будапешт, где и проживала родная мать моего хозяина. «Господи!» – невольно воскликнул Кимбл. Вульф выпил еще стакан пива и печально покачал головой. «Теперь вы понимаете, почему я могу перечислить все виды зла и с уверенностью сказать, что все они мне знакомы». Поначалу казалось, что Кимбл не клюнет на это. Лицо его выражало лишь самодовольное сочувствие. Более того, на губах было подобие довольной ухмылки. «Не понимаю, из чего вы заключили, что я образованный человек», – вдруг сказал он. Вульф удивленно вскинул брови. «А разве это не так?» «Если вы так считаете, то это большой комплимент. Я бросил школу, это было в Иллинойсе, когда мне исполнилось 12 лет, а затем и совсем сбежал из дома. Да и дома, по сути, у меня не было. Жил у дяди с теткой. Мои родители умерли. С тех пор я не учился. Если я образован, то это моя собственная заслуга». «Что ж, это неплохо», — сказал Вульф низким, приглушенным почти до шепота голосом. Он как бы приглашал. «Продолжайте», не произнося этого слова. «Вы – еще одно доказательство тому, что Нью-Йорк – это хорошая школа для мальчишки такого возраста, если, конечно, у него есть смекалка и характер». «Возможно. Могло бы получиться и так, но только я не поехал в Нью-Йорк. Я отправился в Техас. После года бродяжничества на пограничной территории штата я перебрался в Галверстон, а оттуда в Бразилию и Аргентину». «Вот как. Смекалки у вас хватило, а в части образования сделались космополитом». «Да, пришлось немного поездить. Я провел в Южной Америке 20 лет, преимущественно в Аргентине. Когда вернулся в Штаты, впору было идти снова в школу учить английский. Я жил по-разному все эти годы. Навидался и натерпелся всего. Не раз попадал в передряги, но что бы я ни делал, я строго придерживался честных правил игры. Приехав в Штаты, занялся торговлей мясом, а потом перешел на зерно. Здесь я и нашел себя. Зерно требует человека, умеющего предвидеть и не боящегося рисковать, чтобы предвидение стало реальностью. Так гаучо объезжают лошадей». «Вы были гаучо?» «Нет, я всегда был торговцем. Я был рожден им. Не знаю, поверите ли вы в то, что я сейчас вам скажу. Не то, чтобы я стыдился этого, нет. Сидя в кабинете и следя за конъюнктурой на десятках зерновых рынках, а каждый из них не знает, в какую сторону я ринусь, я иногда с гордостью вспоминаю то время. Я 2 года был разъездным торговцем». «Не может быть». «Да, 3000 миль в сезон, не слезая с лошади. По моей походке до сих пор это видно». Вульф с восхищением глядел на своего собеседника. «Настоящий кочевник. Разумеется, вы тогда еще не были женаты». «Да, я женился позднее, в Буэнос-Айресе. Тогда у меня уже была своя контора на Авенида де Майя». Он вдруг остановился. Вульф налил себе еще пива. Кимбл глазами следил, как он это делает, но мысли его были далеко. Что-то заставило его прервать свой рассказ и перенестись в совсем иные места. Вульф понимающе смотрел на него, потом тихо произнес. «Воспоминания. Понимаю». Кимбл кивнул. «Да, воспоминания. Странная эта вещь. Господи, неужели я вспомнил это лишь потому, что вы заговорили о том, как мы умеем причинять зло, о разных способах делать это, способах изощренных, роковых. Нет, тут совсем другое. Зло причинили мне, и не было никакой изощренности. У меня тоже возникают состояния, о которых вы говорили, но в них, увы, нет романтики. Зло причинили вам? Да. Одно из самых ужасных, каких можно причинить. Это было 30 лет назад, но память об этом не перестает мучить. Я женился на красивой девушке, аргентинке. У нас родился сын. Ему было 2 года, когда однажды, вернувшись из поездки на день раньше, я застал моего друга в постели с моей женой. Мальчик здесь же играл на полу. Я не отступил от правил. Я повторял себе уже 1000 раз, что и сегодня поступил бы так же. Я выстрелил 2. «Вы убили их», – тихо промолвил Вульф. «Да, я убил их». Кровь пролилась на пол и попала на игрушки сына. Я оставил его. Сам не знаю, как я не убил его тоже, поскольку не был уже уверен, что это мой сын. Я оставил его сидеть на полу, ушел и напился. Напился в последний раз. «Вы вернулись в Штаты». «Через какое-то время, месяц спустя». Я не думал бежать. В Аргентине не бегут после этого. Но я свернул все свои дела там и навсегда покинул Южную Америку. Я вернулся туда лишь 4 года назад. Покидая Аргентину, вы взяли мальчика с собой? Нет. Я вернулся теперь для того, чтобы сделать это. Когда я оставил его, родственники моей жены забрали его к себе. Они жили в Пампе. Там я и встретил свою жену. Мальчика звали Мануэль. Это имя моего друга. Я сам выбрал его, сам назвал сына в честь друга. Я вернулся в Штаты один и все 26 лет жил один, решив, что рынок куда лучше жены, которую я себе однажды выбрал. Но, видимо, все это время меня мучили сомнения, или человек к старости становится добрее. Возможно, я почувствовал свое одиночество или старался убедить себя, что все же у меня есть сын. 4 года назад, когда я прочно встал на ноги, я вернулся в Буэнос-Айрес. Я нашел сына в полном порядке. Когда семья жены разорилась, он был еще совсем юнцом. После их смерти он пережил тяжелые времена, но в конце концов ему повезло. Когда мы с ним встретились, он был одним из лучших летчиков аргентинской армии. Мне пришлось уговаривать его изменить свою жизнь. Поначалу он пробовал работать в моей конторе, но это было не его дело. И вот теперь на деньги, которые я ему дал, он намерен заняться самолетами. Я купил участок в Вестчестере, построил дом и тешу себя надеждой, что когда мой сын женится, ему не придется совершать поездки, которые вдруг могут окончиться, как когда-то моя. Ваш сын, конечно, знает о матери. Не думаю. Хотя не знаю, мы об этом никогда не говорили. Надеюсь, он не знает. Не потому, что меня мучает раскаяние, я поступил бы снова так же. Я не делаю вида, что в Мануэле нашел именно такого сына, какого хотел бы, если бы выбирал сам. И это можно было делать по заказу. Он аргентинец, я из Иллинойса, но он носит мое имя, и у него голова на плечах. Он, я надеюсь, женится на американской девушке, и тогда можно будет сравнять счет. Несомненно. Вульф так и не притронулся к стакану с пивом. Пена в нем осела. Она напоминала по цвету остывший чай. Наконец он взял стакан и выпил. «Да, мистер Кимбл, вы изложили свою точку зрения. Вам причинили зло. Но вы, как бы это выразиться, сами приняли меры. Если считать, что зло было также причинено вашему сыну, вы теперь вполне успешно возместили это». Ваша исповедь, пожалуй, не лучше моей. Волей-неволей я все же признаю свою вину. Как сказал бы мистер Гудвин, тут уж не выкрутишься. Но если ваш сын тоже страдает от этого зла? Нет. А что, если такое возможно? Я увидел, как опустил глаза Кимбл и понимал его. Я знал, как бывает трудно иногда выдержать взгляд Нира Вульфа. Но казалось, что Кимбл Удачливый торговец застрахован от такого. А вот нет, дрогнул и не пытался скрыть этого. Он внезапно встал. «Нет, не страдает», — повторил он. «Я не воспользовался вашим признанием в своих целях, как вы, мистер Вульф», — бросил он в лицо Вульфу. «У вас есть еще возможность», — ответил Вульф, не шелохнувшись в кресле. «Можете использовать любые свои преимущества. Давайте на чистоту. Невиновному нечего меня бояться», — он взглянул на часы. «Через 5 минут у меня ланч. Приглашаю вас разделить его со мной. Я в друзья не навязываюсь. Просто к вам и к другим в вашем положении у меня нет неприязни. 30 лет назад, мистер Кимбл, вас постигло горькое разочарование, и вы действовали решительно. А сейчас растерялись. Давайте подумаем, что можно сделать. Оставайтесь». Но Кимбл отказался. Мне показалось, что впервые он выглядел испуганным. Ему хотелось как можно скорее убраться отсюда, но я не понимал, почему. Вульф попытался еще раз уговорить его остаться, но, видимо, у Кимбла не было желания сделать это. Испуг исчез, он стал сама любезность. Воскликнув «В какой уже раз, Господи!» по поводу того, что так задержался, он упрекнул Вульфа, что тот так и не сказал ему, как избавиться от надоедания полиции, и, выразив надежду, что разговор останется между ними, откланялся. Я проводил его до входной двери и предложил отвезти в контору, но он отказался, сказав, что поймает такси. Я смотрел ему вслед со ступеней крыльца и убедился, что его ноги сохранили кривизну, отличающую бывалых наездников. Вернувшись и не найдя хозяина в кабинете, я прошел в столовую. Вульф уже усаживался в кресло, а Фриц стоял наготове рядом, чтобы придвинуть его к столу. Когда Вульф устроился, я тоже сел. Я знаю, что он не любит говорить о делах за столом, но почему-то чувствовал, что на этот раз он изменит своему правилу. И он действительно это сделал, однако не так, как я ожидал. За столом он любил говорить пространно и медленно на любую тему, пришедшую ему в голову, обращаясь не только к самому себе, но и ко мне тоже. Я же, полагаю, был неплохим слушателем. Но в тот день за столом он не промолвил ни слова, лишь в перерывах между глотками пива задумчиво надувал и втягивал губы. Он даже забыл прокомментировать, как обычно, кулинарные достоинства блюд, приготовленных Фрицем. Это дало мне повод многозначительно подмигнуть Фрицу, убиравшему чашки после кофе. Он понимающе кивнул в ответ, что, мол, не обиделся на хозяина. Вернувшись в кабинет, Вульф также молча опустился в кресло. Я навел порядок на своем столе, вынул из-под груды бумаг исписанные листки блокнота и сколол их вместе. Затем сел и приготовился ждать, когда к хозяину вернется рабочее настроение. Спустя какое-то время он шумно, как кузнечные мехи, вздохнул, отодвинул кресло, открыл ящик стола и стал рыться в крышках от пивных бутылок. Я молча следил за ним. Наконец, задвинув ящик, он сказал: «Мистер Кимбл – несчастный человек, Арчи. Он обманщик». «Возможно. И тем не менее он несчастный человек. Он осажден со всех сторон. Его сын хочет убить его и не намерен отступать от своего. Если Кимбл признается в этом даже самому себе, он конченый человек, и он это знает. Его сын, а с его помощью и будущие наследники рода Кимблов, это все, ради чего он живет. Он не может признаться в этом и, видимо, не сделает этого. Но если он не признается, более того, не предпримет ничего, он обречен, ибо вскоре умрет и, возможно, страшной смертью. Эту дилемму ему не решить, она слишком сложна и отягощена обстоятельствами. Он нуждается в помощи, но не осмеливается просить о ней. Причина тому та же, что и у всех смертных. Вопреки всему, он надеется. Надеется, что, не признавшись, может позволить себе уповать на «если». Ведь его сын уже пытался убить его и по чистой случайности убил Барстоу. Может, сын поймет, что это не простая случайность, а знак свыше. Возможно, его еще можно переубедить. Он может поговорить с ним, как мужчина с мужчиной, и тогда сын все поймет, пойдет на разумную сделку с судьбой и подарит отцу жизнь взамен той, которую так нечаянно отнял у другого. Тогда Кимбалу удастся дожить до того дня, когда он сможет покачать внука на коленях. А пока состоится эта сделка, самая значительная из всех его сделок, Кимбал-старший будет в постоянной опасности. Это может напугать любого, даже того, кто моложе и честнее его. Но он не просит помощи, ибо, попросив, выдаст сына. Подвергнет его опасности еще больше, чем та, которая грозит ему самому. Великолепная дилемма. Я редко сталкивался с подобной, чтобы она так беспощадно наставила на жертву все свои рога. Это так обескуражило Кимбала, что он совершил то, что редко когда совершал. Он вел себя как дурак. Он выдал своего сына и, однако, не обезопасил самого себя. Он не скрыл того, что пряталось за его страхом, а сам страх отрицал. Вульф остановился. Он откинулся на спинку кресла, опустил подбородок на грудь и сцепил пальцы на животе. «Ладно», — сказал я, — «с Кимбалом ясно. Теперь как насчет Мануэля? Я говорил вам, что он действует мне на нервы. Ну, это не важно, но не напечатать ли мне список всех улик, которые свидетельствуют, что он убил Барстоу?» «Проклятие!» — вздохнул Вульф. «Я знаю, что картину для прочности надо покрыть лаком. Но банка пуста, Арчи. Вернее, она исчезла. У меня ничего нет». Я понимающе кивнул. «Могу я внести предложение? Рядом с Плезентвиллем в Армонке имеется аэродром. Что, если съездить туда и порасспросить?» «Можно. Но я сомневаюсь, что он пользовался открытыми аэродромами. Он предпочитает осторожность. Прежде чем ты туда отправишься, попробуй вот что. Записывай». «Много?» «Нет, всего несколько слов». Я взял блокнот и карандаш. Вульф начал диктовать. «Каждого, видевшего меня и мой самолет на лугу в понедельник, 5 июня, во второй половине дня, прошу отозваться. Заключил пари, выигрыш пополам». «Здорово», — воскликнул я, — «но он мог сесть и на поле для гольфа». «Слишком людное место», — возразил Вульф, — «и неизбежно кто-нибудь возразил бы против этого». «Пусть будет луг. Должно быть конкретное место». «Нет, не по телефону. По дороге завезешь в редакцию «Таймса» и четко договорись, чтобы все ответы направлялись нам. Да, можно и в другие утренние или вечерние газеты на тех же условиях. Мануэль Кимбал – человек достаточно хитроумный и стоит того, чтобы мы приняли меры предосторожности. Если он увидит объявление, он постарается сам получить все ответы». Я встал. «Ладно, я пошел». «Подожди. White Plains будет до Армонка или после?» «До». «Тогда зайдешь к Андерсону. Расскажешь ему обо всем, кроме Карла Маффи и Аргентины. Сделай ему такой подарок, это будет красивый жест. Также скажи, что Кимбал-старший находится в опасности и нуждается в охране. Кимбал, разумеется, будет это отрицать, и все меры предосторожности окажутся напрасными. И все же, когда кто-то вмешивается в дела, замышляемые преступником, как это делаем мы с тобой, есть обязанности, которыми не следует пренебрегать». Сам прекрасно зная все это, я тем не менее высказался. «Давать Андерсону информацию – это все равно, что давать чаевые контролеру в метро». «Я думаю, недалек тот час, – заметил Вульф, – когда мы представим ему счет».